Роланд знал, что делает. Он проделывал это раньше, да и пуля вошла неглубоко. Ее извлечение заняло не больше 90 секунд. Но эти полторы минуты стали самыми долгими в жизни Эдди. Наконец, Роланд постучал клещами по одному из сжатых кулаков парня. Когда тому удалось разжать пальцы, стрелок положил на ладонь расплющенную пулю. «Сувенир», — сказал он. «Остановилась у самой кости. Ты слышал, как щипцы царапнули об нее?» Эдди посмотрел на бесформенный кусочек свинца, отбросил как камешек. «Не нужен он мне!» И вытер пот со лба. Тауэр, настоящий коллекционер, поднял пулю с линолеума. Дипну тем временем зачарованно рассматривал следы от зубов на своем ремне. «Кэл!» Эдди приподнялся на локтях. «В вашем шкафу была одна книга!» «Я хочу, чтобы вы вернули мне все книги. И вам бы лучше хорошо о них заботиться, молодой человек». «Я уверен, что они в прекрасном состоянии». Эдди напомнил себе о необходимости при случае вновь прикусить язык. «Или снова взять у Эрона ремень и впиться зубами в него, если язык станет жалко». «Рад это слышать, молодой человек. Теперь у меня не осталось ничего, кроме этих книг». «Да, если не считать еще 40 или около того, которые хранятся в различных банковских ячейках», — вставил Эрон Дипна, не обращая ни малейшего внимания на злобный взгляд, коим удостоил его Тауэр. «Экземпляр Улисса с автографом, возможно, самое лучшее, но хороши несколько томов Шекспира и полное собрание сочинений Фолкнера, подписанное автором». «Эрон, почему бы тебе не замолчать?» «И издание Гекльберри Финна, которое в любой день недели легко можно обратить в Mercedes-Benz», — закончил Дипна. «Короче, одна из них называлась «Салем Слот». Написал ее Стивен Кинг», — назвал автора Тауэр. Еще раз взглянул на пулю и положил на стол рядом с сахарницей. «Мне говорили, что он живет где-то неподалеку. Я купил 2 экземпляра лота и 3 его первой книги, Кэрри. Собирался поехать в Бриджтон и подписать их у него. Теперь, наверное, не получится». «Я не понимаю, почему она такая ценная», — продолжил Эдди и тут же воскликнул. «О, Роланд, больно!» Роланд проверял только что наложенную на ногу Эдди повязку. «Не дергайся». Тауэр не обратил внимания на их реплики. Эдди вновь развернул книготорговца в сторону его любимого конька, навязчивой идеи, самого дорогого в жизни. По разумению Эдди, Горлум из книг Толкина сказал бы его прелестью. «Вы помните, что я говорил вам, когда мы обсуждали роман «Хоган, мистер Дин»? Или «Доган», коли вам так больше нравится. Я говорил, что стоимость редкой книги, или редкой монеты, или редкой марки складывается из многих факторов. Иногда это всего лишь автограф». «На вашем экземпляре «Салем Слот» подписи автора не было». «Совершенно верно. Потому что этот конкретный автор еще молод и не очень известен. Он может вырасти в большого мастера, а может и не вырасти». Тауэр пожал плечами, словно говоря, что на все воля Ка. «Но эта книга... Видите ли, тираж первого издания составил лишь 7500 экземпляров, и почти все продали в Новой Англии». «Почему? Только потому, что автор – уроженец Новой Англии?» «Да. Как часто случается, ценность книги возникает исключительно благодаря случаю. Местная сеть книжных магазинов решила организовать рекламную кампанию. Они даже сподобились на рекламный ролик, чего практически не бывает в рамках региональных кампаний. И их стратегия сработала. Сеть магазинов «Книжная страна Мэна» заказала 5000 экземпляров, практически 70% тиража, и продала едва ли не все. Опять же, как и в случае с Хоганом, не обошлось без опечаток. Правда, не на титульном листе, но на корешке суперобложки. Вы можете узнать первое издание романа «Салем Слот» по вырезанной цене. В последнюю минуту издательство «Даблдей» решило увеличить ее с $7.95 до $8.95, а также по фамилии священника». Роланд оторвался от повязки на ноге Эдди. «А что не так с фамилией?» «В книге фамилия священника Келлоган, а на корешке написано «Отец Коди». Хотя на самом деле Коди – Фамилия городского врача. И этого достаточно, чтобы цена книги поднялась из 9 баксов до 9,5 сотен? Изумился Эдди. Тауэр кивнул. Да, из-за малого тиража, обрезанной суперобложки, опечатки. Но в коллекционировании первых изданий присутствует и элемент спекулятивности, который я нахожу очень будоражащим. Это лишь одно из определений. Сухо заметил Дипна. Например, предположим, что этот Кинг станет знаменитым и получит признание критики. Я понимаю, шансы невелики, но, допустим, это случилось. Тогда экземпляры первого издания его второго романа окажутся столь редкими, что мой будет стоить уже не $950, а в 10 раз больше. Он хмуро глянул на Эдди. Так что берегите его. «Я уверен, что вы получите его в наилучшем виде», — ответил Эдди и задался вопросом, а что подумает Тауэр, узнав, что книга стояла на полке в доме одного из персонажей романа. А вышеупомянутый дом находился в городке, практически ничем не отличающемся от другого городка из старого фильма, где звезда экрана Юл Бриннер сыграл двойника Роланда, а подающий большие надежды Хорст Бушхольц — Эдди. «Он подумает, что я псих. Вот что он подумает». Эдди поднялся. Его качнуло, он ухватился за кухонный стол. Через несколько секунд мир перестал вращаться. «Идти сможешь?» «Раньше мог. Не так ли?» «Раньше никто в твоей ноге не ковырялся». Эдди оторвался от стола, сделал несколько пробных шагов, кивнул. Боль вспыхивала в голени всякий раз, когда он перемещал вес тела на правую ногу. Но, тем не менее, идти он мог. «Я дам вам оставшиеся таблетки перкассета», — предложил Эрон. «Себе я еще достану». Эдди уже открыл рот, чтобы сказать «Да, конечно, несите их сюда», но заметил, что Роланд смотрит на него. Если бы Эдди ответил согласием на предложение Дипна, стрелок бы, конечно, промолчал, чтобы Эдди не потерял лица. Но да, его старший наблюдал за ним. Эдди подумал о речи, которую произнес, обращаясь к Тауэру, о той ее части, где так поэтично расписал, как Келвин ест горькое блюдо. Он говорил правду, поэтичную или нет. Однако речь эта, судя по всему, не лишила Эдди желания приняться за тот же самый обед. Несколько таблеток перкадана, потом несколько перкассета. И те, и другие очень уж близкие соседи героина. И сколько пройдет времени, прежде чем он перестанет размениваться на мелочи и начнет искать настоящее обезболивающее? «Пожалуй, я обойдусь без перкассета», — ответил Эдди. «Мы собираемся в Бриджтон». В глазах Роланда отразилось удивление. «В Бриджтон?» «Да, по дороге, если понадобится, разживусь где-нибудь аспирином». «Астином». В голосе Роланда зазвучали теплые нотки. «Вы уверены, что обойдетесь?» «Да, уверен. Я говорю спасибо вам».